11 июля прошло в Пхеньяне в летнем театре молодежного парка торжественное собрание представителей трудовой и учащейся молодежи в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. Здесь присутствовали заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Ильфан, соответствующие работники, работники Союза молодежи и студенты. Выступавшие отметили, что сердца всех молодых людей полны безграничной самоуверенностью и гордостью за то, что они стали законными хозяевами единственной в мире державы, сильной молодежью и государства-обладателя атомной и водородной бомб и межконтинентальной баллистической ракеты. Они подчеркнули, что нужно с преданностью поддерживать руководство Ким Чен Ына Сунгунской революции, на весь мир прославлять достоинства как независимого государства и стойкий дух Пектусанской державы и на всех фронтах строительства могучего социалистического государства непрерывно создавать поражающие людей мира мифы героической молодежи.